Глава 4. Взаимные заимствования Китай-Запад. У людей есть тенденция хвалиться, что они лучше соседей, что их культура древнее и выше, чем на других планетах, что все хорошее в других мирах заимствовано у них, а плохое искажено и испорчено при заимствовании либо изобретено где-то в другом месте. Айзек Азимов, Академия. Синхроническая таблица Китай-Запад. История Китая малоизвестна на Западе и весьма обширна, поэтому даже историки, не являющиеся специалистами-синологами, испытывают трудности, сталкиваясь с ней, поскольку дать адекватный, даже краткий обзор китайской истории не представляется возможным. Дон и не обязателен для наших целей, то ограничимся синхронической таблицей, привязывающей малоизвестные даты китайской истории к датам событий, известных всем изучившим всемирную историю, хотя бы в средней школе. Выбор событий из истории западной цивилизации преследует только эту цель – дать слушателю не столько важные, сколько яркие реперные точки для интуитивной оценки времени свершения тех или иных взаимных заимствований между Западом и Китаем. Для наших целей будет достаточно протянуть синхронизацию до Первой мировой войны. Смотрите таблицу в приложении PDF. Торговые и культурные контакты. Китайцы поразительно долго находились в изоляции от внешнего мира, чему, кроме сложного географического положения относительно других центров цивилизации, мешали воинственные кочевые племена Великой Степи на севере и отсутствие на юге и востоке, куда можно было попасть морским путем народов, сопоставимых с китайцами по уровню культуры. Да и плавание по морям не было занятием, свойственным древнему Китаю. Хотя по китайским преданиям легендарный Фуси строил первые корабли уже в 2850 году до нашей эры, но это были наверняка речные ладьи или, в лучшем случае, каботажные суда. По крайней мере, до сотого года до нашей эры такие плавания неизвестны, да и позже, когда Цинь Шихуанди в 219 году до нашей эры в поисках эликсира бессмертия снаряжал морские экспедиции на поиски мифического острова Пенлай, расположенного где-то в море к востоку от Китая. Эти плавания были неудачны. Правда, по отвергаемой наукой японской легенде, придворный гадатель, маг и алхимик Сюйфу, возглавлявший пропавшую экспедицию, огромный флот, перевозивший в том числе тысячи девственниц и девственников, это Цзимму, первый император Японии. Тем не менее, полной изоляции Китая от окружающего мира никогда не было. Даже в глубокой древности происходило перетекание идей, товаров и технологий. Знаменитая бронза эпохи Шан-Инь 1600-1046 год до нашей эры, поражающая даже сегодня своим качеством и красотой, возникла достаточно неожиданно, и ее состав, более 2% свинца, резко отличен от образцов ранних эпох и нетипичен для поздних известных китайских месторождений меди. Также налицо резкий скачок художественного мастерства литых изделий этой эпохи от более ранних образцов. Китайцы всегда ценили и коллекционировали бронзу Шан-Инь и не обращали внимания на ее предшественников. Ведь бронзовый век в Китае начался на 500 лет раньше Шан-Инь, еще во времена династии Ся. Загадка шанской бронзы, по мнению западных авторов, свидетельствует о ее импорте, как руды, так и соответствующие технологии в Китай из более древних металлургических центров, что, конечно, оспаривается китайскими учеными, настаивающими на автохтонном происхождении замечательной бронзы. Наиболее известным каналом проникновения китайских товаров на Запад был, конечно, Великий Шелковый Путь, караванная дорога, связывавшая Китай со Средиземноморьем в античности и в Средние века. Этот маршрут стал возможным лишь после того, как были покорены грабившие караваны степные племена, обитавшие на западе и северо-западе Китая. До разгрома хуннов и пленения их вождя в 118 году до нашей эры ханьским императором Уди систематической торговли не существовало, хотя отдельные караваны прорывались и слабый поток товаров никогда не иссякал. В 115 году до нашей эры Великий Шелковый Путь стал свободен и оставался таковым столетия, пока очередные военные катаклизмы в Центральной Азии не перекрыли его. Такие разрывы караванных троп неоднократно повторялись и впоследствии. В истории пути были только три периода, когда он почти полностью контролировался одним государством. Тюркским каганатом в VI веке, империей Чингисхана во второй четверти XII века и империей Тимура в последней трети XIV века. В XV веке путь потерял свое значение и связи с развитием морских коммуникаций. Началась эпоха великих географических открытий XV-XVII веков. Уже в 1499 году Васко да Гама обнаружил морской путь в Индию вокруг Африки, и западные мореплаватели устремились на восток, добравшись в XVI веке до Китая. Старые морские маршруты эпохи Тан, связывавшие через купцов-посредников Китай с Индией, Аравией, Европой, получили новый смысл. Если ранее почти все технологии, за исключением, пожалуй, колесницы в древнейшие времена, распространялись из Китая на Запад, то начиналось обратное движение в Китай. Товар, доставленный по торговым путям, проходил через десятки посредников. Люди в античные времена не перемещались на столь огромные расстояния, более 12 тысяч километров. Неизвестны и военные столкновения Римской и Ханьской империй, хотя они почти одновременно воевали с разделявшим их Парфянским царством. В 53 году до нашей эры в окрестностях города Карры столкнулись армии римского полководца Марка Лициния Краса и парфянского воеводы Сурены Михрана. Несмотря на численное преимущество, римляне были разгромлены, и 10 тысяч легионеров попали в плен. Всех пленных отправили в Маргиану, где они служили наемниками. Через 18 лет после битвы при Каррах ханьские войска под руководством мятежного чиновника Чэнь Тана, преследуя на территории Парфии хунского Шэнь Юа главу клана Джи-Джи, загнали его в деревянную крепость Шиши, сооруженную по римскому образцу. Крепость сожгли, голову Шань Юя вместе со 125 римскими легионерами доставили в Китай. О дальнейшей судьбе римлян ничего не известно, но китайские генетики на основе анализа ДНК жителей деревни Лицянь, лежащей на границе пустыни Гоби, обнаружили у некоторых из них следы европейского происхождения. Лицяньцы уже много поколений отличаются от окружающих элементами европеоидной внешности. Китай в эпоху античности больше знал о Римской империи Дацинь, чем римляне о загадочной Серес, стране шелка. Даже настоящий шелк римляне впервые увидели в битве при Каррах. Из шелка были изготовлены знамена Парфян. Тем не менее, уже около 100 года в Китае появились первые люди из Римской империи. Так при китайском дворе в 120 году выступали фокусники и жонглеры из Дацинь. В 166 году ко двору прибыло посольство римского императора Аньтуна, Антонин Марк Аврелий, выглядевшее подозрительно. Скорее всего, это были самозванцы, европейские купцы. Однако по-настоящему содержательные сведения о Китае были получены только при монголах, захвативших Китай, где внук Чингисхана, император Хубилай, основал династию Юань 1271-1368. Шелковый путь стал безопасным, и в Китае стали возможными путешествия европейцев. Самым известным путешественником был венецианский купец Марко Поло, проживший в Китае 17 лет, 1274-1291, и представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой книге о разнообразии мира. Еще раньше, 1253-1255, фламандский монах, францисканец Гильом де Рубрук по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие в Каракорум, ставку великого кагана Монгольской империи Мунке, внука Чингисхана. Но первым из европейцев, посетившим Каракорум и оставившим описание своего путешествия 1246-1247, был итальянский францисканец Джованни дель Плана Карпини. Католические монахи и дальше активно проникали в Китай. Самая заметная фигура – это, конечно, Матео Риччи, итальянский миссионер и иезуит, который прибыл в Макао в 1582 и остаток жизни провел в Китае, где и умер в 1610 году. Он познакомил китайцев с западной наукой и культурой, в то же время знакомя Европу с культурой и наукой Китая. Благодаря Матео Риччи китайцы впервые узнали западную картографию, математику, астрономию. В 1602 году Матео Риччи по просьбе императора Вань Ли издал первую китайскую географическую карту Кунь Юй Вань Го Цюань Ту, которая познакомила китайцев с Новым Светом. Неизгладимое впечатление произвели на китайцев механические часы, привезенные Риччи. В дальнейшем подобные часы стали непременной компонентой подношений китайскому императору и высокопоставленным чиновникам. У китайцев были только водяные часы клипсидры. В сотрудничестве с конфуцианскими учеными Риччи перевел на китайский труды Эпиктета и Эзопа, а также начало Евклида. Они произвели настоящую сенсацию среди ученых Китая, а на латинский – конфуцианских классиков. Миссионерская деятельность Риччи была не столь успешна, хотя он и стал со временем 1597 главой иезуитов Китая. Католичество в Китае, история которого начинается с 1294 года, проповедями первого китайского архиепископа, францисканского миссионера Джованни Монтекарвино, вообще отторгалось большинством китайцев, как совершенно чуждое учение варваров Янгуйцзы, заморских чертей. Ислам исповедовали только национальные меньшинства, влияние православной церкви, не занимавшейся миссионерством, вообще было нулевым, и только буддизм, импортированный из Индии, был внедрен в менталитет китайцев. Интересным примером взаимодействия европейской и китайской культур является восприятие произведений искусства оппонентов. Если европейское искусство, например, масляная живопись, архитектура или симфоническая музыка, было признано в Китае только в новое время, то китайский расписной фарфор или шелковые одежды сразу же очаровали европейцев, что породило целое художественное направление в европейской живописи и архитектуре – шинуазри, от французского «шинуазри», то есть производное слово от «чинуис» – китайский. На русский язык его переводят как «китайщина», придавая ему пренебрежительный оттенок, обусловленный поверхностной трактовкой европейцами китайского искусства. Фактически это была разновидность ориентализма, подражающая внешним атрибутам искусства и архитектуры восточных мастеров. Стилизация под Китай обычно демонстрировала ошибочность европейских представлений о художественных традициях мастеров Китая. Стиль шинуазри тесно переплетается со стилем рококо. Оба характеризуются обильным декором, асимметрией, акцентом на материалы, а также стилизованным характером и тематикой приятного отдыха и наслаждений. Стиль шинуазри присутствовал не только в живописи, но и в декоративном искусстве, садовом дизайне, театре, музыке. Эстетика шинуазри появилась в XVII веке и стала еще более популярна в XVIII, благодаря активной торговле Европы со странами Дальнего Востока. В изобразительном искусстве стиль шинуазри был наиболее широко представлен в работах французских живописцев Антуана Ватто 1684-1721 и Франсуа Буше 1703-1770. Произведения Ватто были похожи на детали из традиционной росписи по фарфору. Картины Буше изображали наивные европейские представления о жителях и традициях Китая, то есть этакое рококо на восточный манер, и сегодня они смотрятся как пародия. Китайцы, уловив спрос на стилистику, начинают производить фарфор шинуазри специально для европейского рынка. В самой Поднебесной он считается дурновкусием. Китайские изобретения. Все знают о четырех великих изобретениях Китая: порохе, компасе, бумаге и книгопечатании, а также о китайском шелке и фарфоре. Однако существует очень много других вещей и технологий, которые впервые были предложены в Поднебесной. Среди них и такие важные технологии, как сталеплавильный процесс или хромирование, и такие обыденные вещи, как спички, зубные щетки, туалетная бумага и тому подобное. Список таких изобретений и открытий весьма обширен. В таблице, которую можно посмотреть в приложении PDF, представлена только весьма малая их часть. Множественность списка изобретений объясняется не только природной талантливостью китайского народа, но и его многочисленностью и невероятно долгим временем непрерывного существования государственности. Ведь ни одной из древних цивилизаций, кроме китайской, к нашему времени не сохранилось. Определенную роль сыграла и относительная изоляция древнего Китая от других цивилизованных центров. Неоткуда было заимствовать, надо было все изобретать самим. Как видно из таблицы, многие китайские изобретения были переоткрыты Западом, но многие были и импортированы из Китая. Четыре великих изобретения, факт импортирования которых из Китая признается всеми, рассмотрим чуть подробнее. Порох. Свидетельства первого применения пороха в Китае относятся к эпохе пяти династий и десяти царств 907-960. Несколько веков порох применяли для зажигательных снарядов, получивших название хопао – огненный шар. Метательная машина бросала подожженный снаряд, который, разрываясь, разбрасывал горящие частички. Так были придуманы петарды и фейерверк. Позже, когда качество пороха улучшилось, его стали использовать как взрывчатое вещество в фугасах и ручных гранатах. А со временем догадались использовать для метания ядер и пуль в начале эпохи династии Мин 1368-1644 начали делать и пороховые ракеты. Из Китая секрет изготовления пороха попал к монголам и арабам. Очень долгое время именно арабы считались лучшими знатоками пороха и взрывчатых смесей. От арабов секрет изготовления пороха попал в Византию, а затем и в остальную Европу. В 1220 году алхимик Марк Грек сообщает рецепт пороха в своем трактате. Аналогичный рецепт приводил Роджер Бэкон 1214-1292. Европейская легенда связывает открытие пороха с именем монаха-алхимика Бертольда Шварца. В 1320 году алхимик, проводя опыты, якобы случайно составил смесь из селитры, угля и серы и начал ее толочь в ступке, а вылетевшая из очага искра, попав в ступку, привела к взрыву, что и явилось европейским открытием пороха. Зачем Шварц собрал такую смесь, легенда умалчивает. Компас. Первые китайские югоуказатели упоминаются с эпохи Западная Чжоу 1046-770 годы до нашей эры. Но столь древние компасы до нас не дошли. По китайской традиции югу покровительствует красный цвет, поэтому южный конец стрелки до сих пор имеет красный цвет. Самый древний компас – магнитная ложка на блюде, хранящийся в музее, изготовлен всего 1000 лет назад в эпоху Сун 960-1279 годы. Древние китайские моряки плавали в основном по рекам и вблизи берега, где компас только полезен, но не жизненно необходим. Зато широко применяли компас даосы для геомантических вычислений фэншуй, где выкопать могилу, как соориентировать храм и тому подобное. Китайский компас позаимствовали арабские торговцы, плавающие по южным морям. Один из таких синдбадов-мореходов завез компас в арабскую Сицилию, и уже в 1302 году итальянец Джоя изобретает европейский компас. Фактически он усовершенствовал арабскую версию компаса. Магнитную стрелку надел на вертикальную шпильку и приделал круглую подложку картуш, разбитый по окружности на румбы. Указатель стрелки он выбрал антикитайским, с тех пор она указывает на север. В 15 веке началась эпоха великих географических открытий Запада, которая была бы невозможна без компаса. Бумага. Необходимость в легком и доступном носителе письменной информации заставляла все цивилизации искать природные бумагоподобные материалы. В качестве таковых выступали папирус, береста, пергамент и многие другие, еще менее пригодные материалы. В Индии использовали помет слонов, в Древнем Китае писали на бамбуке и шелке. Прототип современной бумаги был создан в Китае и даже известно, когда и кто сделал первую бумагу. Это был ханьский сановник Цайлунь в 105 году. После Цайлуня процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. Для повышения прочности стали добавлять крахмал, клей, естественные красители и так далее. К третьему веку бумагу уже производили не только в Китае, но в Восточном Туркестане. В VII веке бумагу делали в Корее, Японии и других странах Азии. В XI-XII веках бумага появилась в Европе, где постепенно вытеснила пергамент. Долгое время бумага изготовлялась весьма примитивно. Размолом массы вручную деревянными молотками в ступе и последующим разливом по формам с сетчатым дном. Только в XVIII веке в Европе была придумана бумагоделательная машина, и производство бумаги было поставлено на поток. Книгопечатание. Самой ранней известной формой печати на бумаге была ксилография, которая появилась в Китае до 220 года для печати на ткани. В VII веке начали печатать на бумаге. Первую известную систему печатания подвижными литерами изобрел китаец Би Шен около 1040 года во времена империи Сун. Однако распространение этих первых систем подвижных литер было ограниченным. Они были дорогими и требовали больших трудовых затрат. Китайским печатникам приходилось иметь дело с тысячами керамических табличек, поскольку китайская иероглифическая система письма содержит тысячи знаков. Гораздо проще для печати иметь дело с алфавитом. Европейская печать берет свое начало от уроженца Майнца немца Иоганна Гутенберга, который в 1440-х годах создал свой способ книгопечатания подвижными литерами. Изобретенный новый способ печатания книг не мог долго содержаться в тайне. К концу XV века в Германии было свыше 50 типографий, а печатников свыше 200. Из Германии новая технология распространилась по другим странам, оказав огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю. Как видно из сравнительной таблицы изобретений, все приведенные примеры заимствования до IX века включительно были импортом из Китая на Запад. Обратим также внимание на временной разрыв между появлениями сходных изобретений даже в случаях их самостоятельного возникновения. Он измерялся тысячелетиями и постепенно уменьшался до столетий. Все это говорит о том, что китайская цивилизация, вошедшая в бронзовый век, несколько позже западной цивилизации, существенно обгоняла последнюю еще в первом тысячелетии нашей эры, но в дальнейшем растеряла свое преимущество. С началом эпохи великих географических открытий в XV веке и особенно в середине XVI, когда возникли прямые контакты китайцев и европейцев, стало возможным непосредственное сравнение уровней цивилизаций, и оно чем дальше, тем больше складывалось не в пользу Поднебесной. Западные изобретения, а главное, импорт в Китай научных знаний, которому активно сопротивлялись верхи, долго не приживались в конфуцианской среде, в глазах которой все это были ненужные игрушки заморских варваров Ян Гуйцзы, изучение которых недостойно настоящего Цюньцзы, благородного мужа. Европейский научный импорт. Существовал ли обратный поток технологий из Европы в Китай до эпохи великих географических открытий? Существование его невозможно отрицать, Но и примеры такого заимствования автору неизвестны. Более ясна ситуация с импортом научных и спекулятивно-философских идей в золотую эпоху ста школ. В эпоху становления первичных понятий китайской натурфилософии. Так же, как всякий анализ фундаментальных философских идей в Европе приводит к древним грекам, сформулировавшим основные направления дальнейшего движения, так и в Китае вся философия начинается со ста школ Джаньго. Эти исторические эпохи Джаньго, сражающиеся царства, 403-256 год до нашей эры, в Китае и классический период античной философии 5-4 века до нашей эры совпадали. Примерно в это же время появились философские течения в Индии и Египте. Однако только классическая греческая и китайская культуры были наиболее схожи между собой в философских поисках. Только в них мы находим отчетливо сформулированные системы мироустройства и их критическое обсуждение, оставившие после себя богатое и разнообразное интеллектуальное наследие. Многие элементы в конструкциях мудрецов двух культур практически совпадали. Так, пять элементов У-Син – вода, огонь, дерево, металл, земля – введенные главой школы пяти элементов Цзоуянь, III век до нашей эры, соответствуют четырем элементам – вода, огонь, воздух, земля. Введенным Эмпидоклом 490-430 год до нашей эры и впоследствии дополненным пятым элементом эфиром Платоном 428-348 год до нашей эры и Аристотелем 384-322 года до нашей эры. Близость конструкций греческих и китайских мудрецов не вызывает сомнения, если перестроить их в китайском стиле диаграмм. В качестве пентаграммы возьмем оригинальный китайский рисунок, а четыре стихии греческих натурфилософов представим по аристотелевским формулам сложения четырех свойств первоэлементов. Для полного соответствия введем китайское противопоставление инь-ян, темные кружки ян, светлый инь. Школа естествоиспытателей инь-ян, поглощенная в дальнейшем алхимическим направлением даосизма и той же школы цзоуянь, проповедовала дуализм, согласно которому неразрывно сосуществуют два начала, несводимые друг к другу или даже противоположные. А это типичные построения греческих философов, досократиков. Современные историки полагают, что эти и другие многочисленные параллели в философских конструкциях доказывают, что теоретическая космология Китая формировалась под греческим влиянием. Более полно известен научный импорт Европы в Китай, который был осуществлен посредством миссии иезуитов, самой значительной фигурой в которой был уже упоминаемый нами Матео Риччи, с 1582 года взаимодействовавший с китайскими учеными в Пекине. Иезуиты принесли в Китай теорию анализа планетарных движений, основанную на использовании методов евклидовой и сферической геометрии, дотоле неизвестных в Китае. Новые привезенные ими методы предсказания затмений значительно превосходили традиционные китайские, а также известные китайцам арабские методики. Иезуиты ознакомили ученых с теорией меридианов и параллелей, теорией сферической Земли. Также стали доступны китайцам и новые алгебраические методы, разработанные в Европе в XVI-XVII веках. Математическая наука обогатилась многими новыми вычислительными методами и механическими устройствами, например, логарифмической линейкой. Кроме механических часов, китайские астрономы приобрели телескопы, до этого отсутствовавшие как орудие наблюдения. Оптическая наука вообще была у них слабо развита, и иезуиты проповедовали в Китае аристотелевскую модель Вселенной, где вокруг сферической Земли вращаются хрустальные сферы с блуждающими по ним планетам. Гелиоцентрическая система Коперника 1543, после включения Римом в 1616 году его книги о вращении небесных сфер в индекс запрещенных книг, даже не упоминалась. При этом не подвергшаяся запрету устаревшая система Тихо Браге, в которой Земля оставалась в центре Вселенной, продолжала излагаться. В результате китайцы получили весьма противоречивое представление о европейской астрономии. Ее привнесение в Китай для миссионеров было только средством обращения аборигенов в христианскую веру, но те были достаточно умны, чтобы понимать это с самого начала. Иезуиты утверждали, что европейская наука является производной от христианского мировоззрения и имеет глубокие корни на Западе. Но китайцы поняли, что и там она была новшеством. Стремясь показать превосходство своей науки, миссионеры не признавали, что традиционная китайская астрономия имеет свои преимущества. Например, ее экваториальная система координат была удобнее эклиптической системы, популярной в Европе того времени. Отказ китайцев верить в хрустальные сферы европейской астрономии иезуиты вообще называли безумием. Насколько успешным был толчок, полученный китайской наукой от иезуитов? Как ни удивительно, но он был очень малозаметен за пределами математики, астрономии и географии. Хотя механические часы со спусковым механизмом появились в Китае еще в X веке, а механизм маятниковых часов стал известен после подарка таких часов императору Вань Ли в XVI веке. Еще в XVIII веке маятниковые часы считались дорогим и престижным подарком и поэтому часто входили в состав европейских посольских даров императорам. Китайские ученые не умели их чинить и регулировать, чем пользовались монахи и иезуиты, которые прилагались к часам. Ясно, что в этих условиях для возникновения механики как науки было необходимо в комплекте с часами подарить Китаю и ученого ранга Галилея. Своей механики китайские ученые так и не создали.